Глава 7. Меня будет какой-то звук. Я чуть приоткрываю глаза, борясь со сном. Я лежу на правом боку, лицом к кровати Энн. Дверь и то, что появилось в нашей спальне, находятся в дальнем конце комнаты со стороны моих ног. Чтобы рассмотреть там что-либо, мне нужно пошевелиться, повернуться, сесть. Но я не хочу давать знать, что проснулась. Это логика 5-летнего ребенка. Если я чего-то не вижу, то и оно не видит меня. Можно не сомневаться, что множество невезучих людей попадало в нешуточные неприятности, рассуждая подобным образом. «Ну же, Джемма, нет смысла так пугаться. Скорее всего, ничего там нет». Я моргаю и начинаю всматриваться в темноту. В щель между длинными бархатными занавесями просачивается луч лунного света. Он падает на противоположную стену и почти касается низкого потолка. Снаружи обоконное стекло с легким скрипом трется ветка дерева. Я напрягаю слух, стараясь уловить посторонние звуки. Что-нибудь в самой спальне. Но слышу только ровное посапывание Энн. На мгновение я решаю, что мне все это приснилось. Но тут звук повторяется. Тихо скрипит доска пола под чьей-то ногой. И становится ясно, что мое воображение тут ни при чем. Я прикрываю глаза, чтобы казалось, будто я сплю. И продолжаю всматриваться. Никто не получит мою голову просто так, без хорошей драки. Меня вдруг пересыхает и как будто распухает язык. Неясная фигура протягивает ко мне руку. Я резко сажусь. Из силы ударяюсь макушкой о низко нависшее перекрытие. Я шиплю от боли и, забыв о ночном госте, хватаюсь за ушибленную голову. Чья-то удивительно маленькая рука зажимает мне рот. «Ты что? Хочешь разбудить всю эту чёртову школу?» Ко мне наклоняется Фелисити. Лунный свет падает на ее лицо сбоку, отчего черты становятся резкими, угловатыми, а кожа кажется молочно-белой. Фелисити сейчас вполне могла бы заменить саму Луну. «Что ты здесь делаешь?» — спрашиваю я, потирая здоровенную шишку, вздувающуюся над лбом, чуть выше линии роста волос. Я же говорила, что мы еще увидимся. Но ты забыла упомянуть, что это будет прямо посреди ночи. Возражаю я, подражая ее тону. Фелисити есть нечто такое, что вызывает во мне желание произвести на нее впечатление. Показать, что я ничуть не слабее, что ей не удастся вот так просто одержать надо мной верх. Идем, я хочу показать тебе кое-что. Что именно? Фелисити произносит медленно, с расстановкой. Как будто говорит с ребенком. Идем со мной, я тебе покажу. Голова у меня все еще гудит после удара. Ин негромко похрапывает, ничего не слыша, ничего не подозревая. «Возвращайся утром», — говорю я, падая обратно на подушку. Я уже проснулась настолько, чтобы понимать, что бы не хотела показать мне Фелисити в такой час, ничего хорошего в этом быть не может. Я не стану повторять свое предложение. Решай. Сейчас или никогда. Останься лучше в постели, Джемма. Все это выглядит не слишком многообещающе. Так твердит мой рассудок. Но ведь ни одному только рассудку предстоит провести 2 ближайших года в этой школе, занимаясь бессмысленной болтовней за чаем, умирая от чудовищной скуки. Мне бросили вызов, а я никогда в жизни не отступала в таких случаях. «Ладно, согласна». Говорю я. «Пошли». И тут же, чтобы не выглядеть слишком уж уступчивой, добавляю. «Но лучше бы тебе не замышлять дурного. О, все будет в порядке. Обещаю». И вот я иду следом за Фелисити из своей спальни, по длинному коридору. Мимо девушек, спящих в комнатах за стенами, увешанными портретами женщин из прошлого школы Спенс. Призраков с мрачными лицами, в белых платьях. Губы этих женщин неодобрительно поджимаются при виде нашей эскапады, но печальные глаза говорят: «Вперед! Действуйте, пока можете! Миг свободы так короток!» Когда мы добираемся до просторной площадки и лестницы, ведущей вниз, я приостанавливаюсь. «А как насчет миссис Найтвинг?» — спрашиваю я, поглядывая на огромную лестницу, уходящую на 4-й этаж, невидимый в темноте. «О ней не беспокойся!» Как только она выпивает свой стаканчик шерри, ее уже ничем не разбудишь. Отмахивается Фелисити и начинает спускаться. «Погоди!» — Шепчу я как можно громче, но все же не настолько громко, чтобы разбудить остальных. Фелисити останавливается, поворачивается ко мне, и на ее бледном лице вспыхивает насмешка. Резко качнув бедрами, она поднимается на одну ступеньку. «Если ты хочешь жить здесь, без конца вышивая на салфетках, Боже, благослови наш дом, и учась играть в теннис на траве в корсете и пышной юбке, то возвращайся в постельку. Но если тебе хочется ухватить хоть немножко настоящего веселья...» С этими словами она приспускает вниз по ступеням, мгновенно скрывая за очередным изгибом лестницы. Внизу, в большом холле, нас встречает Пиппа. Огонь в огромном камине погас. Лишь несколько угольков еще потрескивают и вспыхивают искрами, но они не дают ни тепла, ни света. Пиппа прячется за огромным горшком с папоротником. Когда мы входим в холл, она высовывается из укрытия, глядя на нас взволнованными глазами. «Где вы так долго пропадали? Ты ждала всего несколько минут», — возражает Фелисити. «Мне не нравится ждать здесь. Все эти глаза на колоннах как будто следят за мной». В темноте эльфы и нимфы на колоннах выглядят как настоящие призраки. Зал кажется живым. Он будто отмечает каждое наше движение, подсчитывает наши вздохи. «Ой, не будь такой глупенькой. Мы храбрые девушки. А остальные где?» И тут же, как будто по сигналу, по лестнице спускаются еще две девушки и присоединяются к нам. Меня знакомят с Элизабет, маленькой, похожей на крысу девицей, из тех, у кого не бывает собственного мнения. И худенькой Сесилия, поджимающей губы при виде меня. Марты, подставившей Энн подножку в церкви, среди них нет. И я понимаю, что она не входит в узкий круг избранных, а только хочет в него пробиться. Именно поэтому она и напакостила Энн с такой охотой, чтобы выслужиться. «Готова?» — насмешливо спрашивает Сесилия. «Во что это я впуталась? Почему не ответила просто: ладно, девушки, все было очень мило, спасибо за прелестную полуночную забаву в старом запущенном дворце? Мне, конечно, не так уж хочется пропустить момент, когда этот зал расцветет ночной жизнью и вспыхнет прекрасным и кошмарным сиянием, но я, пожалуй, лучше вернусь в постель». Но вместо этого я выхожу вслед за девушками на лужайку за домом, где полная луна проливает желтоватый свет сквозь высокие прозрачные облака. Густой туман все еще стелется по земле. Ужасно холодно. А я выскочила в одной ночной сорочке. Девицы оказались поумнее меня и набросили синие бархатные плащи. «За мной!» Фелисити направляется вверх по склону холма, к церкви, и через несколько шагов туман поглощает ее целиком. Я иду за ней, а остальные шагают позади меня, так что мне уже не повернуть обратно. И всю дорогу до церкви я запоздала, сожалея о своем решении отправиться с таинственными подружками в туманную ночь. «У нас тут в школе есть традиция», — заявляет Фелисити. «Мы проводим небольшую церемонию посвящения для новеньких. Даем им возможность доказать, что они достойны войти в наш внутренний круг». «У вас действительно есть внутренний круг, состоящий всего из 4 человек?» — спрашиваю я, держась куда более уверенно, чем себя чувствую. «Это гораздо больше похоже на внутренний квадрат, тебе не кажется?» «Тебе повезло, что ты очутилась здесь», — огрызается Сесилия. «Да, я чувствую себя просто невероятной счастливицей, стоя здесь, на ледяном холоде, в одной ночной сорочке. Кое-кто мог бы сказать, что это невероятно глупо, но я все равно полна оптимизма». «Ну, и в чем суть этого тайного посвящения?» Элизабет взглядом спрашивает у Фелисити разрешение говорить. «Тебе только и нужно, что взять что-нибудь из этой церкви. То есть что-нибудь украсть?» — уточняю я. «Мне очень не нравится новый поворот событий, но я зашла слишком далеко, чтобы отступать». «Это не воровство. В конце концов, то, что ты возьмешь, останется в школе Спенс. Это всего лишь способ доказать, что ты достойна нашего доверия», — возражает Фелисити. Я раздумываю несколько секунд, и хотя наиболее разумным было бы сказать, что мне все это неинтересно и что я предпочту отправиться спать, я произношу совсем другое. «И что именно мне взять, как ты думаешь?» Облака разлетелись в клочки. Сливочная луна показывается во всей своей красе. Фелисити приоткрывает рот и проводит языком по верхним зубам, словно ощупывая их. «Вино для причастия». «Вино для причастия?» Недоверчиво повторяю я. Пиппа сдавленно кашляет, а потом нервно хихикает. Я понимаю, что со стороны Фелисити это импровизация, новое проявление ее дерзости. Сесили ошеломлена. Но Фелисити — это же богохульство! Да, я тоже не уверена, что это хорошая идея, говорю я, но Фелисити меня перебивает. В самом деле? А мне идея кажется просто блестящей, резко произносит она. Дочь адмирала терпеть не может, когда с ней спорят. А ты как, Элизабет? Ты что думаешь? Элизабет стала похожа на щенка, который не знает, кого из хозяев выбрать, Фелисити или Сесили. Ох, ну я полагаю... Тут вмешивается Пиппа. Я думаю, идея — высший класс. Я почти готова поклясться, что деревья шепчут «идиотка». Во что я впуталась? Ты ведь не будешь говорить, что боишься войти туда одна? Интересуется Фелисити. Я как раз очень даже боюсь, но признаться в этом не могу. А что будет, когда преподобный Уэйт обнаружит, что вино для причастия исчезло? Разве он не заподозрит в этом учениц? С губ Фелисити срывается высокомерная «Ха!». Да этот пьянчушка только и подумает, что сам его выпил. Кроме того, в это время года тут постоянно кочуют цыгане. И если придется, мы можем свалить вину на них. Мне очень, очень не нравится замысел Фелисити. Церковная дверь как будто становится выше и приобретает зловещий вид. Но несмотря на все опасения, я знаю, что войду туда. А где хранится это вино? Пиппа подталкивает меня к двери. «За алтарем. Там есть такая маленькая ниша в стене». Она изо всех сил налегает на засов. Дверь скрипит и распахивается, открывая передо мной кромешную тьму. «Неужели вы думаете, что я смогу найти что-нибудь в такой темноте?» «А ты иди на ощупь», — заявляет Фелисити, толкая меня вперед. «Я поверить не могу, что действительно очутилась в темной мрачной церкви, готовая совершить чудовищное святотатство. Не укради. Я вспоминаю, что случается с теми, кто нарушает заповеди. И вряд ли что-то поможет мне избежать наказания, если я собираюсь украсть то, что церковь считает святой кровью Христовой. И ведь еще не поздно. Я все еще могу повернуть назад и отправиться в постель. Могу. Но тогда я навсегда лишусь влияния на этих девушек, которые приобретала сейчас. Правильно. Нужно просто сделать все побыстрее. Свет с улицы дает возможность видеть все поблизости от входа, но в дальнем конце, где таятся алтарь и вино, царит тьма. Я шагаю вперед и тут же слышу, как со скрипом затворяется дверь. И свет исчезает, а с наружной стороны тяжело сдвигается с места деревянный засов. Они просто заперли меня в церкви. Не думая, я силой ударяю в дверь плечом, надеясь, что еще успею открыть ее. Но она и не шелохнулась. Зато я основательно ушиблась. Глупая, глупая, глупая Джема. Чего, собственно, я ожидала? Как я могла купиться на нелепое обещание приема в их закрытый клуб? В моей голове звучит голос Энн. А какой смысл? У меня и шансов не было против них. Но сейчас некогда жалеть себя. Надо думать. В церкви должен быть второй выход. Нужно только найти его. Вокруг как будто дышат тени. Под скамьями шуршат мыши. Коготки скребутся по мраморному полу. По коже у меня ползут мурашки. Но луна светит во всю силу. Лучи проникают сквозь оконные витражи, оживляя ангелов, пробуждая голову Горгоны. Ее глаза горят желтым огнем. Я немного привыкаю к темноте и начинаю пробираться между скамьями, от ряда к ряду, надеясь, что не наступлю на грызуна или что-нибудь похуже. Каждый звук кажется оглушительным. Шорох лап ночных зверьков, потрескивание дерева. Я молча проклинаю себя за то, что стала жертвой столь мерзкой выходки. Это просто нечто вроде небольшого посвящения школы Спенс. Нам нравится издеваться друг над другом. Красота, грация и очарование? Да пропади не пропадом. Это школа для садистов, умеющих отлично накрывать стол для чая. Клик-клик. Треск-треск. Скорее всего, Фелисити имеет такое же отношение к адмиралу Уоррингтону, как и я. Клик-клик. Треск-треск. Я даже не хочу когда-нибудь очутиться в Париже. Кашель. Но я не кашляла. А если это не я, то кто же? Через мгновение эта мысль добирается до моих ног. И я, спотыкаясь, мчусь по центральному проходу к алтарю, натыкаясь на первую ступеньку алтарного возвышения и растягиваюсь на жестком мраморе. Острый край ступени ударяет меня по ноге. Но я слышу шаги. Быстрые шаги за спиной. И на четвереньках ползу к небольшой двери, чуть-чуть приоткрытой, которую только что заметила за органом. Я с трудом поднимаюсь на ослабевшие ноги, изо всех сил стремясь укрыться, по другую сторону этой двери. Остается только протянуть руку и... Но надо мной вдруг что-то. Милостивый Боже, мне, наверное, все это чудится. Ведь что-то... Кто-то вокруг пролетает над головой и тяжело приземляется на пол между мной и спасительной дверью. Чья-то рука зажимает мне рот, не дав закричать. Вторая рука дергает меня вперед, крепко прижав к чьему-то телу. Инстинкт заставляет меня впиться зубами в закрывающую рот ладонь. Меня без церемона толкают на пол. Я вскакиваю и снова бросаюсь к двери за органом. Но невидимая рука хватает меня за лодыжку, и я грохаюсь на мрамор с такой силой, что из глаз летят искры. Я пытаюсь отползти в сторону, но мне слишком сильно болят колено и голова. «Подождите, пожалуйста!» Голос молодой, мужской, смутно знакомый. В темноте вспыхивает спичка. Я заворожённо слежу за огоньком, подплывающим к лампе. Неяркий свет заливает все вокруг, и я вижу широкоплечую фигуру, черный плащ. И только потом могу рассмотреть лицо с большими темными глазами, с длинными ресницами. Мне ничего не почудилось. Он действительно здесь. Я вскакиваю, но он оказывается проворнее и перегораживает мне дорогу к двери. «Я закричу!» — обещаю я. «Клянусь, я закричу!» Голос у меня сел, и я говорю едва слышно. Он напрягается, готовый к чему-то, но я не знаю, к чему именно. И от этого сердце еще сильнее колотится о ребра. «Нет, вы не будете кричать», — говорит он наконец. «Как вы объясните то, что находитесь здесь наедине со мной, посреди ночи, да еще и не будучи одетой должным образом, мисс Дойл?» Я машинально обхватываю себя руками, пытаясь спрятать хотя бы часть тела, укрытого только тонкой ночной рубашкой. Он знает меня. Ему известно мое имя. Сердце колотится уже прямо в ушах. Сколько мне пришлось бы кричать, чтобы кто-нибудь услышал? Да и есть ли поблизости хоть кто-то, кто мог бы услышать меня? Я отступаю за алтарь. «Кто вы такой?» «Вам совершенно не нужно этого знать». «Но вы-то знаете мое имя? Почему бы мне не узнать ваше?» Он немного думает, прежде чем ответить. И, наконец, коротко произносит. «Картик». «Картик? Это ваше настоящее имя?» «Я назвал вам некое имя. Этого достаточно». «Что вам нужно от меня?» «Думай, Джемма, думай». А он пока пусть говорит. «Вы меня давно преследуете. Я видела вас на железнодорожной станции и на службе в церкви». Он кивает. «Да, я сел следом за вами на борт Мэри Элизабет в Бомбее. Тяжелое было путешествие. Я знаю, что англичане весьма сентиментально привязаны к морю, но я вполне бы прожил и без него». Свет лампы падает на него, и на стену ложится тень. Нечто крылатое, парящее. Он все так же стоит между мной и дверью. Мы оба замираем, не шевелясь. «Но зачем? Зачем все это вам понадобилось?» «Я ведь уже сказал, мне нужно было поговорить с вами». Он делает шаг вперед. Я шарахаюсь, и он останавливается. «Поговорить о том дне и о вашей матери». «Что вам известно о моей матери?» Я выкрикиваю это так громко, что спугиваю какую-то птицу, прятавшуюся под балками потолка. Она в панике заколотила крыльями. «Прежде всего я знаю, что умерла она не от холеры». Я заставляю себя глубоко вздохнуть. «Если вы рассчитываете шантажировать мою семью...» «Ничего подобного». Еще шаг вперед. Я прижимаю спиной к холодному мрамору алтаря. Руки дрожат. Не знаю, смогу ли я хотя бы оттолкнуть странного юношу. «Продолжайте. Вы ведь видели, как все это произошло, правда?» «Нет!» Это слово вырывается у меня само собой. Бездумно и бессмысленно. Вы лжете. «Нет! Я...» Он стремительно, как змея, подскакивает к алтарю и нагибается ко мне, держа лампу в нескольких дюймах от моего лица. Он мог бы без труда обжечь меня или свернуть мне шею. В последний раз спрашиваю, что именно вы видели? От страха во рту у меня пересыхает так, что я почти не могу говорить. Я видела ее убитой. Я видела их обоих убитыми. Он крепко стискивает зубы и чуть слышно цедит. Продолжайте. Из груди рвутся рыдания, но я подавляю их. Я пыталась позвать ее, но она меня не слышала. А потом... Потом что? Тяжесть, наполнившая мою грудь, просто невыносима. Я с трудом выдавливаю из себя каждое слово. Я не знаю. Это было, как будто тени ожили. Я никогда не видела ничего подобного. Такой отвратительной твари. Мне почему-то стало легче, когда я выложила совершенно незнакомому человеку то, что скрывала от всех. Ваша матушка сама лишила себя жизни, ведь так? Да. Шепчу я, изумленная, что ему это известно. Ей повезло. Да как вы смеете? Поверьте мне, ей очень повезло, что до нее не добралась та тварь, как до моего брата. Он оказался не таким счастливчиком. Но что это такое? То, с чем невозможно бороться. Но я потом еще раз видела это. Когда ехала сюда в экипаже, у меня было еще одно видение. Юноша встревожился. Я вижу страх в его глазах и жалею, что вообще рассказала ему хоть что-то. Он выпрямляется, пристально глядя на меня. Слушайте меня внимательно, мисс Дойл. Вы никогда и никому не расскажете обо всем этом. Вы понимаете? Лунный свет с трудом пробивается сквозь цветные стекла витражей. Почему нет? Потому что тогда вы окажетесь в опасности. Но что это было такое? Что именно я видела? Это было некое предостережение. И если вы не хотите, чтобы произошли новые ужасные события, вы не будете позволять себе новых видений. Ночь. Дурацкая выходка девиц, страх и измождение. Все это выливается в язвительном смехе, который я не в силах остановить. Но как, скажите на милость, я могла бы это сделать? Хотя бы потому, что эти самые видения не спрашивают разрешения являться. Просто закройте перед ними свой ум, и они быстро прекратятся. А если у меня не получится? Без единого звука он крепко хватает меня за запястье. У вас получится. По центральному проходу дерзко мчится мышь. Молодой человек отпускает меня. По его лицу проскальзывает самодовольная усмешка. Я прижимаю руку к груди и потираю горящую кожу. Мы будем следить за вами, мисс Дойл. Тут за тяжелой дубовой дверью церкви раздается шум. Я слышу, как преподобный Уэйд пьяным голосом напевает что-то себе под нос, сражаясь с щеколдой. Он громко ругается, когда щеколда со стуком падает на прежнее место. Не знаю, что бы случилось, если бы преподобный обнаружил меня здесь. Может, он обрадовался бы, а может, испугался. Я оглядываюсь, но мой мучитель исчез. Он просто-напросто сбежал через боковую дверь. Путь к свободе открыт. Я могу выйти. А потом я вижу это. Бутылка с вином для причастия, полнёхонько до краев, стоит в нише. Дверь, наконец, поддается усилиям преподобного. Он войдет с секунды на секунду. Но этой ночью преподобному Уэйту будет отказано в вине. Бутыль уже в моих руках. Я выбегаю через открытую боковую дверцу, но останавливаюсь в начале темной лестницы. Что, если юноша ждет меня там, внизу, в темноте? Преподобный Уэйт входит, наконец, в церковь и интересуется. «Тут что, кто-то есть?» Язык у него заплетается. Я стремительно бегу вниз по лестнице и приспускаю по склону холма, как будто в меня палят из пушки. Я не останавливаюсь до тех пор, пока не упираюсь во внушительные кирпичные стены школы Спенс. Лишь тогда я позволяю себе перевести дыхание. Неподалеку каркает ворона, заставляя меня подпрыгнуть. Я ощущаю на себе чьи-то взгляды. Мы будем следить за вами. Что он имел в виду, этот странный человек? Кто такие мы? И зачем кому бы то ни было следить за девушкой, у которой не хватило ума даже на то, чтобы разгадать планы четверки глупых проказниц, скучающих в пансионе для благородных девиц? И что он знает о моей матери? Просто посмотри на школу, Джемма. Все будет в порядке. Зашагав дальше, я обвожу взглядом ряды окон над головой. Они прыгают вверх-вниз с каждым моим шагом. Вы не будете позволять себе новых видений. Но это же глупо и унизительно. Я ведь не могу управлять этими видениями. Если бы можно было просто зажмурить глаза покрепче, вот как сейчас, и пожелать увидеть нечто особенное. Моё дыхание вдруг становится глубже и реже. Всё моё тело охватывает теплом. Я расслабляюсь, как будто очутилась в самой восхитительной из всех возможных ванн, полной душистой розовой воды. Почуяв запах роз, я резко открываю глаза. Маленькая девочка, та самая, что посетила меня в видении по дороге в школу, стоит передо мной, слегка светясь. Она манит меня рукой. «Сюда! Сюда!»